В день Святого Георгия, 23 апреля, у славян Каринтии молодежь покрывает цветами и гирляндами дерево, которое было повалено накануне праздника. Потом дерево несут в сопровождении процессии под музыку и радостные восклицания. Главным участником процессии является зеленый Георгий, молодой парень с головы до ног, одетый зелеными березовыми ветками. По окончании обрядов чучело зеленого Георгия бросают в воду. В задачу парня, который играет роль зеленого Георгия, входит выбраться из лиственной оболочки и подсунуть вместо себя чучело так ловко, чтобы никто не заметил подмены. Однако в некоторых местах в воду окунают самого парня, который разыгрывает роль зеленого Георгия, с явным намерением вызвать тем самым дождь и заставить поля и луга зазеленеть летом. А кое-где венками убирают домашний скот и выгоняют его из стоил под аккомпанемент песни. «А мы Георгия несем, зеленого сопровождаем, пусть даст стадаму нашим корм, не то его мы бросим в воду». На этом примере мы видим, что способность вызывать дождь и вскармливать скот, которая приписывается духу, пребывающему в дереве, равным образом приписывается и духу дерева в образе живого человека. У цыган Трансильвании и Румынии праздник Зеленого Георгия является главным весенним празднеством. Часть из них справляет его в пасхальный понедельник, другие – в день Святого Георгия, 23 апреля. Накануне праздника срубается молодая ива. Ее убирают гирляндами, листьями и устанавливают на земле. Беременные женщины кладут под дерево одно из своих платьев и оставляют его там на ночь. Если на следующее утро они обнаруживают на нем лист дерева, то не сомневаются в легком протекании родов. Люди больные и старые вечером приходят к дереву, трижды плюют на него и говорят: «Ты скоро умрешь, а нам дай пожить». На следующее утро около ивы собираются цыгане. Главным действующим лицом праздника является зеленый Георгий. Парень, который с головы до ног укутан зелеными листьями и цветами. Он кидает несколько горстей травы скоту, чтобы в течение всего года у него не было недостатка в ураже. Затем он берет три железных гвоздя, пролежавших в воде 3 дня и 3 ночи, вбивает их в ствол ивы, после чего вырывает их и бросает в бегущий поток с целью умилостивить водных духов. Наконец, инсценирует окунание зеленого Георгия, хотя на самом деле в поток окунает всего лишь куклу из веток и листьев. В этом примере способность ниспосылать легкие роды и передавать больным и старым жизненную энергию явным образом приписывается иве, тогда как человеческий двойник дерева, зеленый Георгий, дарует корм скоту и может снискать благосклонность водных духов, приводя их в опосредственную связь с деревом. Суммируем достигнутые выше результаты словами Манхарта. Рассмотренных обычаев достаточно для того, чтобы с уверенностью заключить, что в этих весенних процессиях дух растительности нередко представлен в дополнение к майскому дереву мужчиной, одетым зелеными листьями и цветами, или убранной ими же девушкой. Тот же самый дух, который одушевляет дерево, проявляется и в низших видах растений и встречается в виде майского и жатвенного деревьев. Вполне последовательно предположить, что дух этот заявляет о себе в первом весеннем цветке и находит олицетворение как в девушке, изображающей майскую розу, так и в облике Валбера, дарующего хороший урожай. Считалось, что процессия с представителем божества оказывает на домашнюю птицу, плодовые деревья и посевы такое же благодетельное влияние, как и присутствие самого божества. Другими словами, в актере видели не просто отражение, а действительного представителя духа растительности. Потому-то люди, сопровождавшие майскую розу и майское дерево, выражали желание, чтобы те, кто отказывается дарить их яйцами, копченой свиной грудинкой и так далее, не получили своей доли в благодеяниях, распределение которых находится в руках странствующего духа. Можно сделать вывод, что эти процессии просителей с майскими деревьями или майскими кустами, приносящими май или лето, первоначально повсеместно имели важное и, так сказать, сакраментальное предназначение. Люди действительно верили в то, что бог изобилия незримо присутствовал в кусте, и что, поднося его к дому, процессия приносила ему счастье. Сами названия, которые давали антропоморфным духам растительности – май, батюшка май, майская госпожа, королева мая – показывают, что представление о духе растительности незаметно переходит в аллегорию времени года, в которой способности этого духа проявляются особенно ярко. Дух дерева или дух растительности вообще, как мы видели, представлен либо только растением, деревом, кустом или цветком, либо одновременно растением и человеком, то есть деревом, кустом или цветком в сочетании с куклой или живым человеком. Остается продемонстрировать на примерах, как изображение духа в виде дерева, куста или цветка иногда полностью опускается, и в качестве его единоличного представителя остается живой человек. В таком случае репрезентативность человека подчеркивается тем, что его или ее одевают листьями или цветами, и иногда это находит отражение в даваемых им именах. В некоторых областях России в день Святого Егория, 23 апреля, листьями и цветами одевают юношу, аналога нашего зеленого Джека. У словенцев он называется зеленым Юрием. Держа в одной руке зажженный факел, а в другой пирог, он в сопровождении девушек, которые поют подходящую к случаю песни, отправляется в хлебные поля. Затем поджигают хворост, разложенный в виде кольца, в середине которого ставится пирог. Зеленый Юрий у словенцев, одетый листьями и цветами, явно тождественен убранному подобным же образом зеленому Георгию. который в аналогичных карентийских, трансильванских и румынских обрядах выступает в купе с деревом. Мы также видели, что в России на Троицу береза убирается в женскую одежду и устанавливается в доме. Сходный обычай соблюдается русскими девушками Пинской области в Духов день. Они выбирают самую красивую девушку, одевают ее кленовой и березовой листвой и носят по всей деревне. Как только весной деревья покрываются зеленью, дети в руле в воскресенье собираются и идут в лес, где выбирают одного из своих товарищей на роль лиственного человечка. Дети обрывают с дерева ветки и обвивают ими лиственного человечка до тех пор, пока из-под лиственной мантии остаются видны одни башмаки. В листьях проделываются дырочки для глаз. Лиственного человечка ведут двое детей, чтобы тот не споткнулся и не упал. С пением и танцами они водят его от дома к дому, прося в подарок яйца, сливки, колбасу и лепешки. В заключение они обрызгивают лиственного человечка водой, а из собранных съестных припасов устраивают пиршество. В городке Фрикталь в Швейцарии мальчики на Троицу отправляются в лес и пеленают одного из них ветками с листьями. Ему дают имя Троицкий Уволень и, посадив его зеленой веткой в руке на спину лошади, возвращаются в деревню. Компания делает привал у деревенского колодца и, стащив одетого листьями увольня с лошади, окунает его в колодец. Теперь уволень приобретает право брызгать водой на кого угодно и пользуется им особенно часто в отношении девушек и уличных мальчишек. Целая толпа этих пострелят марширует перед ним, упрашивая его сделать им троицыное опрыскивание. Наиболее известным английским вариантом одетых листьями фигляров является зеленый джек, трубочист, который путешествует в пирамидальной форме плетенки, покрытой падубом и плющом, увенчанной короной из цветов и лент. В таком наряде он вытанцовывает во главе целого отряда трубочистов, которые собирают мелкие монеты. Такая же плетенка во Фриктале называется корзиной Троицы. Как только деревья покрываются почками, деревенские парни выбирают место в лесу и в строгой тайне, чтобы их не опередили другие, изготовляя там плетенку. Ветки с листьями они оплетают вокруг двух обручей. Один из них покоится на плечах носящего корзину, а другой охватывает икры ног. Проделываются дырочки для глаз и рта. Все сооружение увенчивается большим букетом цветов. В таком обличии он в вечернее время неожиданно появляется в деревне. Впереди него идут трое парней, дующих в рожки, сделанные из ивовой коры. Основная задача этих парней – установить корзину Троицы на деревенском колодце и удержать ее там, несмотря на все старания парней из соседних деревень унести ее и установить на колодце в своей деревне. В некоторых случаях одетый листьями человек, которого водят от дома к дому, является аналогом майского дерева, майского куста или майской куклы, которую дети, выпрашивая подарки, проносят из дома в дом. В обоих случаях мы имеем дело с представителями благодетельного духа растительности, которым платят деньгами и продуктами. Часто одетому в листья человеку, символизирующему дух растительности, присваивается титул короля или королевы. Ее или его могут, к примеру, звать майским королем, королем Троицы, майской королевой и так далее. Как замечает Манхарт, этот титул означает, что пребывающий в растительности дух является правящим духом и его творческая способность простирается весьма далеко. В деревне недалеко от города Зальцведеля на Троице устанавливается майское дерево, и к нему на перегонки бегут мальчики. Королем становится тот, кто прибежит первым. Вокруг его шеи развеивается цветочная гирлянда, а в руке он несет майский куст, которым он по мере продвижения процессии смахивает росу с деревьев. У каждого дома они поют песню с пожеланием счастья его обитателям. В ней упоминается о черной корове в стойле, дающем белое молоко, черной курице на насесте, кладущей белые яйца. И содержится просьба о подарках в виде яиц, копченой свиной грудинки и так далее. В селении Эльгот в Силезии на Троицу справляется обряд под названием «Королевский бега». На лугу устанавливается столб с привязанной к нему тряпкой, и молодые люди скачут мимо него на лошадях, стараясь на всем скаку сорвать эту тряпку. Победителем провозглашается тот, кому удается ее унести и окунуть в находящуюся поблизости реку Одер. Столб здесь явно является суррогатом майского дерева. В некоторых селениях Брауншвейга, на Троицу, майского короля с ног до головы укутывают листвой майского куста. Майского короля выбирают и в некоторых областях Тюрингии, но одет он там совсем по-другому.